Случилось это давным-давно в Индии. Жил на свете человек, который добывал себе хлеб, забирая его у другого. А таких людей, как известно, называют людьми нечестных правил. Попросту говоря, он был вором. Однажды вор увидел паломников, странствующих по святым местам. Видя их жизнерадостность, он подумал: «Так-так, эти монахи уже давно в пути. Они повсюду собирают милостыню. Наверняка у них есть что-нибудь ценное». Облачившись в одежды святого и взяв в руки четки, он пошел с ними, громко и внятно повторяя святые имена. Всю дорогу он только и думал о золоте, лежавшем, как ему показалось, в скромных узелках странников. Замысел вора был очень прост. Он рассуждал: «Этого я ударю камнем по голове, когда он ночью пойдет справить нужду. А того утоплю в реке во время утреннего омовения. Ну а этого доходягу можно просто сбросить с пальмы, когда мы с ним полезем за бананами. Какая разница, святые они или не святые, мне нужно золото, и неважно, какой ценой». Так мечтал самонадеянный вор. Но, увы, этой ночью он слишком крепко уснул. Вор проснулся, когда настало время обсуждения священных писаний. Монахи, как оказалось, поднялись еще до рассвета и уже прочитали все утренние молитвы. вору была очень скучна их благочестивая беседа. Однако ему пришлось остаться и слушать, поскольку он прикидывался святым. Монах, который вел паломников, рассказывал о личности Бога, который во всей полноте обладает всеми достоинствами — силой, славой, красотой, знанием, отречением и богатством. Для вора это было большой неожиданностью. Лишь услышав, что кто-то владеет всеми сокровищами мира, он затаил дыхание, боясь пропустить даже слово. Сердце его билось, как птица в клетке, руки и нижняя губа задрожали, а глаза округлились. Не дожидаясь, пока монах закончит говорить, он взволнованно спросил, где живет этот замечательный человек и как его имя. Внимательно взглянув на вора, монах ответил, что его зовут Бхагаван или Кришна. И живет он в святой деревне Вриндаван. «Ага!» — подумал вор. «У него даже несколько имен. Но я-то знаю, зачем все это нужно. Видимо, важная птица, этот Бхагаван Кришна. Иначе он бы так не скрывался». Далее монах сказал, что Кришна носит на груди необыкновенно сияющий драгоценный камень Кауступха. Но наш герой уже ничего не слышал. В ушах у него эхом звучало «Кауступха! Кауступха!» А разыгравшееся воображение уже рисовало на груди этот драгоценный камень. Все его прежние дела и замыслы показались ему мелочью, недостойной более его внимания, поглощенной лишь мыслью о несметно богатом Бхагаване, который владеет сокровищами всего мира, он решительно отправился во Вриндаван. К удивлению, вор увидел, что святой Вриндаван, о котором с таким восторгом говорил монах, представлял собой обыкновенную деревню, каких тысячи в Индии. Жизнь здесь текла мирно и спокойно. Вечерело, там и здесь на кустах, словно огоньки, сверкали светлячки. Странно. «Неужели здесь живет самый богатый на свете, Кришна?» — подумал вор, осматривая живописные окрестности. Лес Вриндавана очаровал его своей красотой и ненадолго отвлек от навязчивой идеи. Ветви пальм, деревьев и кустов клонились к земле под тяжестью спелых фиников, плодов манго, смородины и других фруктов и ягод, которым вор даже не знал названия. Все кругом цвело и благоухало. Из-под земли били искристые родники. У возвращавшихся с пастбища больших белых коров из вымени капало молоко, щедро орошая и без того влажную после дождя землю. По берегам озер можно было увидеть журавлей и уток. Солнце уже садилось, и потому наш герой, глубоко вдыхая необыкновенные ароматы леса, заснул. На утро вор поднялся с мыслью о том, что ему во что бы то ни стало нужно найти Бхагавана. И скоро он уже разговаривал со священником, пытаясь как можно больше разузнать о Кришне. Вор пытался делать это естественно и непринужденно, однако волнение и торопливость выдавали в нем какую-то странную заинтересованность. Лишь он услышал, что Кришна — это маленький мальчик, радости его не было предела. «Это всего лишь мальчик, который беззаботно пасет коров своего любимого отца, Нанды Махараджа», — ликовал мошенник. «Боже мой, милое дитя со своими маленькими друзьями-пастушками пасет коров и телят». Вор был чрезмерно впечатлительным человеком, и, сев на колесницу ума, он отправился в страну своего воспаленного воображения. Очень скоро он почувствовал на плече тяжелую руку собеседника. Досадуя, что ему помешали, он ринулся прочесывать леса Вриндавана в надежде найти там свое сокровище. Прошло несколько недель, но ни маленького пастушка, ни его стадо телят он так и не нашел. Вор чувствовал неудовлетворение, разочарование неизбежно перерастало в гнев. Ничего не замечая на своем пути, он разыскал того самого монаха, который послал его в такое бессмысленное путешествие. Вор обвинил его в обмане. Ведь он прочесал каждый уголок Вриндавана, но ничего и никого не обнаружил. Вор сказал монаху, что нехорошо, мол, святому человеку обманывать простых и честных людей. Однако, чуть погодя, он заметил, что святой хранит в себе величайшую тайну. Смиренно и горячо вор стал молить, чтобы монах раскрыл, как ему разыскать Бхагавана, на этот раз понимая, что одному ему не найти маленького Кришну. Монаху понравилось горячее желание вора найти Господа, хотя в основе своей оно было далеко не бескорыстным. Он ответил, что Кришну найти не так просто, даже во Вриндаване. Для этого нужно обладать определенными качествами. перебивая от нетерпения, вор пытался выразить свою готовность выполнить любые условия. И тогда монах дал ему следующее наставление. Он должен посещать в храме все службы, кушать только пищу, предложенную Богу, и каждый день повторять святые имена Кришны. Так проходили дни и недели, месяцы и годы. Однако Кришна не появлялся. В очередной раз вор смиренно припал к стопам святого монаха, сокрушаясь, что, несмотря на все усилия, Кришна скрывается от него. И в действительности это единственный, кого он хотел бы видеть. Садху даже удивился столь возвышенным чувствам и посоветовал ежедневно обходить холм Говардхан, невзирая на жару и холод, а также омываться в священном озере Радхакунда. С тех пор прошло много лет, но решимость святого вора не уменьшалась. В один прекрасный день вор сидел на берегу Радхакунды и громко повторял имена Кришны, как вдруг кто-то маленькой рукой коснулся его. Обернувшись, он увидел необыкновенной красоты мальчика. «Кто ты?» — спросил очарованный вор. Мальчик ответил, что его зовут Маканчором, воришкой масла. Он часто ворует масло у деревенских женщин. Вор очень обрадовался такой встрече, ведь он уже много лет не видел собратьев по ремеслу. И вдруг здесь, у священного озера, на берегах которого живут простые и возвышенные души, появился столь отчаянный малыш, с которым можно поговорить на знакомые до боли сердца темы. «Нет, это явно рука провидения», — подумал вор. «Этого мальчика послало мне небо. Наверняка он знает всех жителей деревни. Ой, чует мое сердце, заполучу я скоро драгоценный камень Каустубха». Желая познакомиться поближе, вор пообещал Маканчору научить его воровать куда более ценные вещи, чем обыкновенное масло. И Маканчор с лукавой улыбкой согласился стать его учеником. Они присели, чтобы обсудить, что делать дальше. Вор спросил, знает ли он Кришну, у которого на груди сверкает драгоценный камень Каустубха. Маканчор задумался, словно припоминая, а потом ответил, что слышал о таком. Вор, тяжело дыша, продолжал расспрашивать все, что касается Кришны и его друзей, чтобы знать, с какой стороны и как к нему подойти и выманить, а может быть даже силой забрать у него все сокровища и прежде всего камень Каустубха. Но как только вор спросил о гопи, подружках Кришны, Маканчор начал лить слезы. Вор, ничего не понимая, стал бронить Маканчора, называя его глупым и несмышленным мальчишкой. день за днем, по дороге вокруг холма Говардхан и у озера Радхакунда можно было видеть две фигурки маленького мальчика и взрослого мужчины. То и дело оттуда доносились веселые разговоры, смех и пение. Иногда они затихали, просто глядя друг на друга. Часто можно было видеть, как малыш подносил губам пастушескую свирель и играл, лаская слух своего друга, который пытался сдержать слезы, но не понимал, что с ним происходит. Снова и снова вор ловил себя на том, что взгляд его прикован к этому очаровательному маленькому пастушку с флейтой. С неописуемым наслаждением созерцал он прекрасный, как лотос, лик Маканчора. Но однажды этот восхитительный образ исчез. Вор бросился искать его. Глубокое чувство тоски овладело им. Со слезами на глазах и дрожью в голосе он стал звать маленького воришку Масла, умоляя вернуться. Пытаясь найти Кришну, он добежал куда-то, то, увидев в пыли отпечатки его стоп, катался в ней, смеясь как безумный. Но в следующий момент неожиданно замирал и долго стоял, подобно камню. Все его мысли и чувства были поглощены сильнейшей любовью к Господу, разлука с которым причиняла ему великую боль. Хотя Верховный Господь Шри Кришна является причиной всех причин, ему очень приятно исполнять желания своего преданного, потому что Господа пленит его чистая, бескорыстная любовь. Неожиданно Кришна явился взору святого вора, чьи глаза покраснели и опухли от слез. Слезы эти были тем бальзамом любви, без которого невозможно увидеть Господа. Маканчор подошел к трансцендентному искателю сокровищ, протягивая драгоценный камень Кауступха. «Так ты и есть Кришна!» — воскликнул вор. «Ты и есть тот самый Бхагаван и владелец камня Кауступха! Ты обманул меня, и я за это так благодарен тебе! Теперь мне не нужно никакого богатства. Я молю тебя лишь об одном. Позволь мне всегда видеть твой всепривлекательный, сияющий облик. Мой дорогой Маканчор, я так люблю тебя».